Узнав местоположение Гаутера и Мерлин, я в ту же секунду оказался там и встретил милую и гармоничную картину того, как Гаутер вместе с Мерлин читали книгу, при этом девочка сидела у него на коленях, находясь на зеленой поляне цветов. Если бы не цвет волос и некие отличия, я бы принял их за брата и сестру. Носил Гаутер обычную белую рубашку и темные брюки, в общем канонный наряд, который я для него уже давно сделал. Мерлин все так же носила милые платья для ее возраста, а вместе с ее милым личиком, это становилось убойной силой. Иногда она предпочитает более удобную одежду, к примеру, легкие и свободные майки с трусиками. «Приветик, Мерлин и Гаутер!» Поприветствовал я со спины обоих, чем неслабо удивил самую эмоциональную. «Папа!» — крикнула Мерлин, быстро встав и прыгнув ко мне в объятия. «Здравствуй! Я рад тебя видеть, отец!» — сказал Гаутер спокойным тоном и с маленькой улыбкой на лице. «Я тоже рад вас видеть, особенно тебя, малышка Мерлин!» — сказал я, почесывая мягкие черные волосы этой неугомонной девочки. «Да, я только папина малышка», — сказала она, продолжая держать меня в объятиях, не отпуская. «Но, к сожалению, мне нужно одолжить Гаутера и снова уйти ненадолго». «Что, снова?» — спросила Мерлин дрожащим и печальным тоном. «Да, ты уж извини», — сказал я виноватым голосом. «Нет, я хочу, чтобы папочка играл со мной и проводил время лишь со мной. Я слишком долго ждала тебя», — кричала она с едва заметными слезами на глазах. «Я понимаю, но мне нужно еще немного времени. Я обещаю, что после всего этого поиграю и проведу с тобой время, вместе с Юей и другими», — сказал я, опустившись на уровень глаз Мерлин и с самой доброй улыбкой посмотрел на нее. «Но я хочу прямо сейчас с тобой поиграть и провести время. Я долго ждала», — сказала она все тем же тоном и лицом. «Пожалуйста, Мерлин, дай мне время и все будет. Я ведь еще ни разу тебя не обманывал со своими обещаниями», — спросил я, гладя ее шелковистые короткие волосы, и уже потом спускаясь вниз к милым и мягким щекам. Гаутер же этим временем за всем наблюдал и почти не отсвечивался, что очень хорошо, зная, какие умные тезисы и слова он может высказать на данную ситуацию и мотивацию, может разрушить атмосферу. «Хорошо, но ты дал мне обещание, и должен его исполнить», — крикнула с очень заметным недовольством на лице. «Конечно, конечно, обязательно, дай мне минутку, и Люпус Регина приглядит за тобой», — сказал я, последний раз погладил волосы девочки и уже шел в сторону Гаутера. «Пойдем», после чего прикоснулся к нему, и мы оба мгновения ока оказались возле того места, где я и был в самом начале. Юрий и Нарбирал сейчас использовали лекарства и зелья для того, чтобы восстановить повреждения, но эти средства дадут им лишь время. Сейчас им помогала Люпус Регина, особенно с бинтами. Ими двумя я потом лично займусь, ибо только я могу провести полное восстановление их тел к полной работоспособности. Деррир не было рядом, что значит о том, она выполнила мой недавний приказ. А вот Альбеда и Зест все на том же месте лежали в бессознательном состоянии. «Люпус, пока Гаутер занят, ты приглядишь за Мерлин. Плеяды, вы справитесь сами», — спросил я тех, ибо их раны сейчас не слишком опасны для их жизни. «Да, господин, мы сами справимся», — сказала Юри, продолжая перебинтовывать свою очень поврежденную руку. «Конечно, господин, я позабочусь о маленькой принцессе», — сказала она и в тот же миг подбежала ко мне. «И на всякий случай спрошу, куда ты дела особый объект, который я тебе прислал?» — спросил я, намекая на Астарте, которую я захватил у того дворянина с силой призывателя и некроманта. «Я оставила это там, куда вы и записали в записке. Также я поставила нужные печати, чтобы тот самый объект не сбежал», — объяснила она серьезным тоном, но с улыбкой на лице. «Ясно». Мгновение ока, я переместил Люпус к Мерлин с помощью силы контролировать пространство в ПВ-шаре как его владелец, и сразу же оказался возле Гаутера, что тупо стоял на одном месте, ожидая меня и смотря на всех вокруг. «Твоя задача — спасти ее разум любыми способами. Насколько я знаю, она связана с каким-то артефактом, и он убивает ее разум», — сказал я Гаутеру, слегка командным тоном, указывая на Альбеда. «Я понял, отец, но сколько времени прошло с тех пор, как связь была установлена? Точно не скажу. Может быть, час или больше». «Понятно. Я постараюсь, но не могу обещать, что спасу ее. Я до сих пор слабо понимаю собственную силу проникать в чужие сознания и менять что-то в них. Особенно мне неизвестно, как устроен разум на грани смерти. Просто попытайся, я очень надеюсь на тебя». «Хорошо, но мне нужно уединенное место, где никто не сможет мне помешать», — сказал Гаутер, и я в ту же секунду коснулся его и переместил нас в самый дальний конец ПВ-шара, где зеленая поляна превращается в белый пол, а дальше видна полностью белое пространство в виде стены, где обозначен предельный конец. «Здесь тебя никто не побеспокоит и не помешает. Надеюсь на тебя, и спасибо», — сказал я напоследок, прежде чем покинуть пространство в ПВ-шаре и оказаться в реальном мире. И первого, кого я увидел, была Элиза и Мирасцилла, которые о чем-то болтали и, судя по слегка нервному и бледному лицу второй, о чем-то важном для жизни. «Паучиха, возвращайся туда. Пока меня не будет, не делай ничего странного или того, от чего мне придется тебя наказать в иной форме», — сказал я очень серьезным тоном и лицом, ибо мне нужно было спешить и на выходке нет времени. «Хорошо, повелитель». На удивление, без всяких заигрываний, она прикоснулась к шару и пропала, оставив после себя слабую магическую энергию. Я же изменил поток времени внутри ПВ-шара, чтобы успеть сделать все вовремя. «Хоссин, я так рада вас видеть», — сказала Мирасцилла с очень радостной улыбкой. «Открой портал недалеко к замку моего отца, то место рядом с маленьким лесом у дороги, что я тебе показывал, будет исполнено», — сказала Мирасцилла, став левитировать над землей и с помощью темной материи с магией, создавать небольшой круглый портал. Это заняло буквально полторы минуты, пока портал формировался и делал проход. Следом за этим, я увидел на другой стороне тот самый лес и каменную дорогу. Не став тратить время, я быстро прыгнул через портал и мгновение ока оказался там, и увидел не очень приятную для себя картину. Отцовский королевский замок был наполовину разрушен, особенно из центра был заметен большой черный дым. Но судя по дождю, что падал с неба, это не пожар, а его последствия. «Змейка, превращайся», — приказал я Мирасцилле, что только что оказалась по эту же сторону. И она сразу же приняла облик маленькой белой змеи с красными глазами, и снова оказалась на моем плече. Затем я создал крылья из тьмы, чтобы в тот же миг взлететь и направиться к замку. Заняло это не больше пары минут, и с высоты птичьего полета увидел разрушенный тронный зал, который также мокрый от дождя. Внутри я заметил множество разных демонов в богатых и боевых нарядах, бегающих повсюду. Я быстро приземлился и тем самым привлек немалое внимание. Некоторые напряглись, а другие были заняты, но тоже посмотрели в мою сторону. Стража же едва не направила на меня оружие, пока кто-то не прокричал: «Всем стоять, это принц Мелиодас, успокойтесь». Услышав слова какого-то дворянина из толпы, все сразу же сменили свои выражения лиц на более спокойные и стали быстро ко мне подходить, а некоторые так вообще опустились на колено, особенно стражники. «Ваше высочество, мы рады видеть вас в целости и сохранности в такой напряженный для нашего королевства момент», — сказал один старый дворянин, что с большим почтением на лице и в движениях показал мне. «Ваше высочество, разрешите нам узнать, зачем вы прибыли сюда в такое время? Разве вам не сообщили об нынешней ситуации в королевстве?» — спросил уже более молодой на вид дворянин с тем же почтением. «Простите нас за то, что мы не узнали вас с первого взгляда. Мы все сейчас на взводе и поэтому, простите, все вопросы на потом. Где мой отец? Я хочу лично у него узнать, что случилось», — приказал я очень требовательным тоном, от которого некоторые показали слабое удивление, а другие спокойно приняли как факт. «Король демонов сейчас находится в своем кабинете. Точно не уверен, цело ли данное помещение сейчас, но скорее всего там, раз сам король еще не вернулся», — ответил старый дворянин спокойным тоном и почтением мне. «Ясно. Продолжайте делать то, что делали», — сказал я и быстрым темпом пошел в сторону кабинета отца. По пути же я увидел пару скованных в магические оковы существа, состоящие из темной энергии. Также видел пару жидких луж на каменном полу из точно такой же субстанции. Скорее всего, это связано с тем, что натворил Зайван, но пока я лично не узнаю у отца, это лишь мои предположения. Больше всего меня привлек странный на вид черный сундук, на котором было множество разных символов и рун, от которых веяло неслабой маной и силой. Также его окружали очень сильные дворянины и воины, чей вид внушал. Но я решил это проигнорировать, ибо мне нужно идти к отцу. В остальном некоторые важные дворяне руководили рыцарями и магами, чтобы те что-то сделали для них. Еще я видел трупы других дворян или воинов, что тащили куда-то или телепортировали. Наверное, они собираются провести похороны для важных мертвых, когда вся эта беда с восстанием окончится. Не прошло и 10 минут, как я уже оказался рядом с дверью кабинета отца, и когда без стука ее открыл, то встретил взглядом того, кого я искал, на реву Гейбла, в компании его личной служанки Хайны, что держала в обеих руках какие-то листки бумаг, и рядом был поднос с чаем и сладостями. Сам отец был в стандартной своей одежде фиолетового цвета, поверх которого был плащ, а вот Хайна по виду носила новый наряд горничной. Ее выделяли темно-светлые волосы и зеленые глаза, как у меня, но менее яркие. В остальном у нее было вполне себе милое и красивое выражение лица сегодня. А вот сам кабинет неплохо порушен. Были видны длинные и толстые, почти, повсюду, трещины. Также на полу валялись несколько книг и статуэтки, что раньше украшали кабинет. Была разбита мебель, что была нужна для приема гостей или других дел. Но больше всего выделялось небольшое кровище на одной из стен, которую я решил проигнорировать, ибо это может быть просто убитый предатель или нападавший на отца. «Мелиодас, ты в порядке?» – спросил отец, перестав разговаривать с Хайной, с которой у них явно был какой-то диалог. «Да и пришел убедиться, что ты с остальными тоже. Где мать и мои братья с сестрой? Они целы? Я рад, что ты волнуешься об этом, и то, что ты в порядке. И твоя мать, и остальные в порядке. Особенно твоя девушка Юи, что неожиданно для меня приходила сюда, чтобы их навестить. Где они?» Так как времени на лишние споры не было, я отправил ее к ним, но заранее проверил ее и убедился, что она не предатель или кто-то под маскировкой. Это также повысит защиту нашей семьи, пока я был занят проблемами королевства. Сейчас они в тайном поместье, скрытые от всех, кроме самых доверенных мне демонов, объяснил отец, сделав после этого глоток чашечки чая. Я могу с ними повидаться и убедиться, что они в порядке? Пока нет, но скоро точно сможешь, ведь это проклятое восстание. С неожиданным недовольством в тоне сказал отец под конец. Что случилось? Ты и так знаешь, но если ты про обстановку, то все очень сложно. В каком смысле? Для начала я расскажу тебе, что случилось в замке, а уже потом объясню, что происходит в нашем королевстве. Кивнув в знак согласия, отец стал рассказывать, что происходило в замке с появлением Зайвана Набериуса. При упоминании этого имени я заметил очень пристальный взгляд в мою сторону от отца, но в ту же секунду он пропал. Сам рассказ про битву Зайвана и моего отца меня поразил и заинтересовал, в особенности про способности последнего. Но вот конец рассказала, а именно кем был убит Зайван, меня поразил. Ведь его убил сам Мармарк. Но зачем Мармарк убил Зайвана? Если они сообщники, то тогда зачем вместе все это устраивать? Зачем использовать столько ресурсов, чтобы потом все это выбросить? В чем смысл? Тот же вопрос, зачем Мармарк убил Зайвана? Ведь, как мы оба знаем, они были заодно. Словно прочитав мои мысли на лице, спросил отец. Да, но больше интересно, что стало с Мармарком после убийства. Он был взят под стражу, на глазах у всех дворян, и помещен в тюрьму, лишенный возможности выбраться. Я даже не дал ему шанса на оправдание. Не могу верить ни единому его слову, с имеющейся у меня информацией от доверенных источников, и твоих тоже, хоть и с подозрением, сказал отец, бросив на меня острый взгляд, но в тот же миг сменил его на обычный. Понятно. А что сейчас происходит в королевстве? Массовые стычки и восстания, или попытки покинуть королевство, чтобы стать жителями другого? Эх, самое удивительное, все уже почти закончилось, даже не перейдя в основную стадию приближенного к бунту или каким-либо массовым убийствам. Неожиданной для меня новостью, сказал отец. И да, это были именно что неожиданные новости, ведь не прошел и один день, как все должно было начаться, и начаться самое худшее и долго продолжаться, а тут уже все почти окончилось. Как это возможно? Ты ведь говорил, что максимум можешь минимизировать потери с ограниченными мирными ресурсами, но не подавить восстание полностью. После моего вопроса, отец на несколько секунд замолчал и сделал весьма раздраженное выражение лица, пока не сменил его на обычное, посмотрев на меня. Я сам удивился этой недавней новостью от доверенных мне дворян и военных офицеров. Как они объяснили, все те, кто могли возглавить скрытые военные силы, были захвачены или убиты на месте. Больше всего были захвачены дворяне, которые могли приказывать этим самым силами действовать. Без них войска не могут нормально и организованно начать восстание. Кто это сделал? Демоны из Дамаринви. Коротко и с большим недовольством ответил отец. Че что? Удивленным тоном спросил я, не ожидая подобного поворота событий. Надеюсь, ты понимаешь, что это может значить. Могу лишь догадываться, ибо у меня нет четкой картины дел в королевстве на данный момент. Но что ты думаешь, отец? Притворялся я, что не совсем понимаю всю картину, но предполагаю, что здесь есть очень скрытый замысел, ибо эти события не могут просто так быть случайностями. Это значит, Мармок каким-то образом ведет двойную игру. Возможно, он работает на другое королевство и пытался таким образом подорвать нашу военную мощь, или хотел использовать этих дворян как ступеньку для повышения своего статуса. Но некоторые факты не вяжутся с этим, и поэтому со всей уверенностью я не могу это утверждать, ведь и то ему не удалось добиться в полной мере. Недавно я отдал приказ всем моим доступным воинам, шпионам, демонам, начать искать улики во всех тайных лабораториях Набериуса и поместья Ренви, объяснил мне отец, и под конец в его взгляде было видно много злости. И что они нашли? Все лаборатории, включая тайные, принадлежавшие Набериусу, были уничтожены подчистую. Лишь горстка из них еще цела, но образцов или каких-либо записей осталось мало. В то время как в поместьях и в другой собственности Ренви все в порядке и цело. Но ничего связанного с восстанием или связанного о данном инциденте нет. Лишь парочку незаконных и подковерных сделок и интриг, за которые Мармока можно не слабо наказать, но не близко с теми, кто устроил восстание. Нет прямых доказательств, которые способны прямо доказать участие Мармока во всем этом, объяснил отец очень недовольным тоном. «И что теперь ты будешь делать?» – спросил я, ибо сам понимал сложность данного положения вещей. «Это какой-то хитрый план, в который мы с отцом и в принципе все королевство демонов попалось? Или это просто стечение обстоятельств, которое привело к данному итогу?» Сложно ответить на это однозначно, ведь по той информации, что у нас с отцом, Мармок точно причастен к этому. Но нельзя даже отрицать, возможно, что кто-то влиятельный за пределами королевства стоит за этим. Или это может быть глупый план выставить себя спасителем короля в час беды. Скоро состоится суд над теми дворянами, что восстали против королевства и меня. На нем я накажу каждого из них очень строгим образом. И в конце него будет суд над Мармоком. Остальное, думаю, тебе знать не обязательно. Отец, ты ведь не допустишь, чтобы такой демон, как Мармок, так просто отделался, ведь сразу понятно, что он ожидает самого лучшего для себя итога. Нельзя ему спускать с рук такое преступление, даже если нет прямых доказательств его вины. Очень требовательно сказал я, что даже не заметил, как выпустил собственную ауру на волю. Я не могу так просто допустить, чтобы он ушел и избежал наказания, напав на моих близких, особенно нападение на членов моей семьи. Если хоть один волос упал с моих девушек, я заставлю его страдать. Подави свою ауру, сын мой, и не дай эмоциям затуманить твой здравый рассудок. И не волнуйся, я постараюсь заставить Мармока заплатить за свои преступления. Сейчас моя власть наиболее свободна и огромная, чем была до этого, но стоит также знать, что есть пределы в дозволенном. Сейчас Мармок выставил себя перед всеми верными мне дворянами героем, что спас меня от возможной смерти. Моя честь как короля и главы дома Дибла не позволяет просто так спустить это с рук, ибо это может запятнать нашу семью как бесчестных и гнусных, что не очень хорошо поставит нас перед советом высших дворян. А они еще имеют свою власть и влияние в королевстве. Также стоит учитывать военную мощь Ренве, которой принадлежит северная страна нашего королевства, где у него есть наследники и приемники, которые после его смерти автоматически получат власть и могут действовать совершенно непредсказуемо. Я, конечно, готов пойти против них и вполне смогу победить, но крови будет пролито очень много. Я бы хотел избежать весь этот конфликт малой кровью, пока это возможно. В будущем каждый демон будет на счету, объяснил мой отец. После этих слов я в некотором смысле понял его ход мыслей, но все равно руки чешутся убить Мармока и еще Зайвана, если бы мог. Но второй уже мертв, а Мармок сидит в заключении, ожидая времени суда. И если слова отца правда, то я могу устроить неслабый скандал или шум, убив его спасителя. Это запятнает честь семьи и дома на долгие века. И если я так просто забуду эти факты, последствия могут быть непредсказуемы. Сын мой, я также должен тебе сообщить, что в скором времени в нашем королевстве произойдет собрание членов союза йокаев, вампиров, падших ангелов. Это будет короткое собрание, после которого будет прекрасный бал с развлечениями, танцами, пиром и роскошью. И нам надо быстро все это замять, чтобы не было лишних конфликтов или неуверенности наших союзников в союзе с нашим королевством. Когда именно? Через 2-3 месяца, в зависимости от того, стоит ли мне менять замок или отстраивать этот, и как быстро мы сможем заменить тех дворян, что имели неслабое влияние на нашу экономику и обычный уклад жизни. Так скоро, и что от меня требуется? Почти ничего, кроме пару вещей. Я это сообщил тебе заранее, чтобы ты знал и был готов. Тебе надо выбрать свою свиту для сопровождения, ибо это будет крупный бал и событие, где будет много важных государственных лиц и аристократов. Это также нужно, чтобы ты выделился как будущий наследник короля демонов и наконец смог показать себе остальным демонам и другим народам. Твое же испытание я перенес через 2 года, ты должен будешь показать свои боевые возможности в предстоящей войне раз. Если не сможешь, то будешь сидеть в королевстве демонов, пока война не окончится. У тебя будет лишь один шанс на все это. Ясно. Я постараюсь тебя не подвести, отец. Но что сейчас? Так как беспорядки в королевстве не были слишком масштабными, то это еще можно быстро восстановить, но все равно произошел неслабый шум и недовольство некоторых демонов. Скоро я проведу суд, и пока это не произойдет, я не могу отвести тебя к твоей матери и братьев с сестрой. Но могу тебя заверить, они в порядке, ибо место, в котором они находятся, одно из самых безопасных, которых я знаю. Пока иди в свой замок и проведай другую свою семью, если ты, конечно, только что не оттуда, или можешь подождать окончания суда, сказал отец с довольно загадочной улыбкой. Хорошо, я проведаю остальных, но когда все окончится, ты обязан сообщить мне первому, где наша семья. Я волнуюсь о них, сказал, став медленно разворачиваться и покидать кабинет. Понимаю. И сын мой, перед тем, как ты уйдешь, я хотел спросить тебя кое о чем, неожиданно сказал отец, отчего я резко остановился прямо у двери. Что такое? Кто был тем, кто сообщил тебе об восстании и о том, что это Мармак и Зайван причастным к нему? Мне очень интересен твой источник, спросил отец, держа руки замком и опираясь об стол локтями, отчего видны лишь его глаза, и это создавало очень острое и серьезное отношение вопроса. Подумав 3 раза, я понял, что рассказав всю правду, могу раскрыть, что Миросцилла может превращаться, и то, что я следил за 2 влиятельными дворянинами, как Мармак и Зайван, в тайне от отца, и это в некотором роде может лишить меня глаз и ушей в королевстве. Я предполагаю, что отец скорее всего следит за моими передвижениями и знает о некоторых тайных моих покупках, но это лишь теория, и я не могу открыто это сказать или доказать. Да и не хочется мне просто рассказывать отцу об Миросцилле. Я не могу предугадать, как могут развернуться события в данном ключе. Я не могу его раскрыть. Но уверяю тебя, что этот источник надежный и не может так просто ошибаться, сказал я тем же серьезным тоном, что и отец. Несколько секунд мой отец буравил меня взглядом, словно пытался продырявить меня им или даже разглядеть во мне истину. На мгновение мне казалось, что лучше раскрыть правду прямо здесь и сейчас, чтобы в будущем не получить по башке, но вовремя передумал. Еще слишком рано, мне нужно со 100% и краткой уверенностью быть способным к любой реакции на некоторые мои секреты. Хоть у меня нет очень громких причин не доверять отцу, но я не могу быть уверенным, что он меня возненавидит или как-то будет по-иному относиться. Я слишком слабо знаю его характер и личность, из-за того, что мы с ним не слишком часто виделись в детстве и лишь слегка общались. Я понимаю, что он заботится обо мне и семье, но подобное свойственно любому уважаемому правителю с монархией в государстве. Понятно, очень жаль. Ну, удачи тебе с твоим гаремом из девушек, сынок. Ты только не заделай случайно наследника раньше времени, ведь до сих пор существует договор с домом Ситри, сказал отец с очень заметной дразнящей улыбкой. Хи-хи-хи. Неожиданно на эти слова захихикала Хайна, что до этого молчала, стояла, почти не привлекая внимания. Сам иногда поражаюсь, ее возможность становится почти незаметной и легко забытой для окружающих. Серьезно, и ты туда же, Хайна? Спросил я, видя эту ситуацию слегка странной. Простите, ваше высочество, резко ответила она, превратив свое лицо снова в серьезное и равнодушное. Не волнуйся о моих словах, можешь идти, сказал отец с веселым тоном и с улыбкой, прежде чем сменить все это серьезное выражение и смотря на документы, что были у него на столе. Я же просто принял всю эту ситуацию и покинул кабинет отца со сложными мыслями о том, как же дальше будут развиваться события в королевстве после этого восстания. Особенно мне надо подготовить других и себя к будущему балу, где соберутся важные члены союза к войне раз. Еще нужно разобраться с наградой за квест и тем, что мы добыли в крепости Набериуса. В общем, у меня снова много дел, но сначала проведаю остальных в своем замке, а уже потом успеть на суд или сразу в ПВ-шар, если успею. Глава 80. Дом и разговор. После того, как я покинул кабинет отца, то шел по коридору со слегка смешанными и противоречивыми эмоциями. Хоть слова отца меня и вразумили, но осадок все равно остался и довольно неприятный. Бам! Треск! От подобных эмоций и чувств я даже ударил кулаком по стене и оставил неслабый отпечаток кулака и трещины, но это хотя бы слегка меня успокоило. Может, стоит вернуться и потребовать от отца об встрече с нашей семьей и убийства Мармока? Нет, отец сказал свое слово. Сейчас я должен позаботиться о тех, кто, возможно, серьезно пострадал в замке, и еще о тех, кто в ПВ-шаре остался без моего присмотра. По дороге к выходу я встречал много бегущих рыцарей и стражников, и за редким исключением дворян с паническими выражениями. Возможно, они еще не покончили со всеми проблемами, или это их личные проблемы. Перед самим же выходом стража хотела меня сопровождать, но я отказался и приказал тем от меня отстать с данной просьбой. Когда же я покинул замок отца достаточно далеко, то оказался в лесу, который был довольно мрачным, из-за дождя и какой-то слегка темной магии или флоры. «Змейка, открой портал к моему замку», — приказал я Мирасцилле, что сразу же выползла из моей одежды. Кстати, за все время, пока она была под моей одеждой, она странным образом ползала по моему телу, что и не мешало, но легкий дискомфорт вызывало. Вообще странно, я как-то реагирую на подобное. «Хоссян, а можно мне маленькую награду за мои труды?» — спросила Мирасцилла, уже закончив трансформацию в человека. «Какую?» — спросил я серьезным тоном, ибо сложно ожидать что-то хорошего от подобных ей высших демонов. «Ну, можно мне от вас с поцелуйчик?» — спросила она с опущенной головой вниз, а ее голос слегка дрожал, видимо, от страха или волнения. «А?» — удивленно и красноречиво спросил я на данную просьбу. Хотя если вспомнить, как обычно ведет себя Мирасцилла ко мне, то все вполне логично для нее. Но почему я забыл данный факт? Обычно же я знаю эту простую истину, ведь сам виноват в этом, и еще те книги, что она читала в библиотеке. Наверное, из-за того, что много напряжения на меня свалилось, да и чуть не помер в процессе дня. Сама же она вполне заслужила такую мелкую награду, учитывая, что в некоторых моментах была полезна, особенно в плане перемещения. Хотя если бы она еще и в бою была очень полезной, то наградил бы чем-нибудь получше. «Хорошо, но только быстро», — согласился, осмыслив все это. Не прошло и 10 секунд, как мои губы были похищены этой белой коброй в образе молодой девочки. Ее язычок проник в мой рот и стал его жадно исследовать. А учитывая, какой у нее он длинный, то смогла она это сделать довольно глубоко. Но я не отставал и сразу же стал отвечать, стараясь захватить ее язычок, но из-за слишком большой разницы в длине и размере, пришлось с помощью метаморфозы увеличил свой, и тот же миг стал уже его ласкать и всячески брать на себя инициативу в исследовании. Моя некая гордость что-то не позволяет мне так просто дать мной манипулировать или превосходить в подобных вещах, если только я сам на время не соглашусь на подобное в угоду чувств партнера и если это принесет еще некие интересные ощущения. Хозяс, шипела змейка, и судя по тому взгляду, которым она на меня смотрела в данный момент, ее влечение только росло, а желание похоти, что я стал чувствовать через нашу связь, еще больше. Ощущения, как два скольких языка переплетаются между друг другом, вызывали во мне некую сладость, а также слабые приятные позывы к сближению и большему. И чувствуя все это вкупе с тем, что уже со мной происходило, мне самому хотелось заняться развратом и поддаться похоти в данный момент, после столь тяжелого дня. Но я быстро разорвал наш с Мирасциллой поцелуй, ибо времени на удлинение подобного просто нет. Мне сейчас надо проверить, целы ли мои девочки в моем замке и еще те, кто в ПВ-шаре, и уже потом можно на время заняться подобным и большим. И что-то в последнее время я слишком эмоционален. «Открывай портал», — громко и требовательно приказал я, из-за желания и эмоций, что перемешались внутри меня как коктейль, и на данный момент я слегка полыхал внутри. «Будет исполнено», — сказала Мирасцилла слегка возбужденным и опьяняющим тоном, и даже облизнула свои губы длинным розовым язычком. Но она все же выполнила мой приказ и где-то через полторы минуты создала портал из темной материи, за время которое я успел вернуть свой язык в прежнее состояние. По ту же сторону портала можно увидеть зеленую траву с отличием на том, что сейчас и там шел дождь, и атмосфера была весьма мрачной. Не теряя времени, я прыгнул туда и сразу же оказался там. В округе не было ничего нового, кроме того, что я уже описал. Замок же находился в 1 километре от того места, где я находился. Я сразу же создал крылья из тьмы, и когда уже почти взлетел, Мирасцилла успела залезть ко мне под одежду, и мы полетели в сторону моего замка. С неба я увидел кое-чего нового, к примеру, пару вещей, трупы разных монстров и некие следы сражений. От подобного зрелища я сразу увеличил скорость и был над собственным замком. Когда я спустился и встал на твердую поверхность, то на дворе замка увидел засохшую на полу и траве кровь, которая из-за дождя еще не вся растворилась. Но запах и некое присутствие сражений не пропало. От этого мои эмоции и аура вышли из-под контроля. Я даже ощущал, как от этого задрожала Мирасцилла у меня под одеждой. И в момент, когда я уже собирался что-то сделать или даже достать свой огромный меч, почувствовал, как на мое плечо упала чья-то рука. «Приветствую вас, ваше высочество. Я очень рад, что вы целы и невредимы. Прошу вас подавить вашу жажду крови и ауру. Если вы так и дальше продолжите, то напугаете остальных жителей замка». Послышался голос моего учителя за спиной. Похоже, я слишком сильно поддался эмоциям, раз даже не смог уловить его присутствие. «Учитель, они живые, они в замке и ждут тебя. От трупов нарушителей я уже избавился, и я рад, что ты цел, мой проблемный ученик. Удачи», — сказал напоследок Дайрон, прежде чем в 1 мгновение пропасть, оставив после себя слабый всплеск лужи от дождя. Не теряя времени, я подавил свою ауру и жажду крови, побежав внутрь замка, при этом используя эхолокацию, чтобы всех найти, и нашел их в главном зале для гостей. «Куда мы собираемся, если хотим провести время все вместе внутри, когда снаружи не выходит?» Мне не понадобилось много времени, чтобы оказаться там. Внутри же был легкий беспорядок в том плане, что где-то валялась одежда, где-то мебель, а где так вообще была видна кровь. От последнего я едва сдержал свои эмоции, которые странным образом стали слишком сильно на меня влиять. Так вот, внутри был очень богатый дизайн и декор, стены были белого и желтого цвета, при этом они создавали весьма гармоничный вид. Мебель имела тот же цвет, но со слегка красным оттенком. В остальном были свечи и люстры в разных местах, чтобы освещать всю комнату. А те, кто был в самой комнате, несложно для меня узнать. Это были Курака, Широни, Шон, Шизуни, Милим. И выделялось еще то, что здесь были видны окровавленные бинты и повязки, которые ближе всего были к Шону и Шизуни. «Братик Мелиодас!» — крикнула Широни, что до этого была в объятиях своей сестры, на красном диване, но увидев меня, она чуть не выпрыгнула из объятий. Кстати, обе были в черном и белом кимоно. «Мелиодас!» — крикнула уже Шизуна, что лежала на диване и выглядела уставшей, но прокричав мое имя, она стала выглядеть весьма бодро. «Мелиодас, ня!» — крикнула Курака, когда увидела меня, но из-за сестры в собственных руках не смогла сразу же подбежать ко мне. И не прошло пару секунд, как обе сестры сразу же встали и подбежали ко мне и прыгнули прямо на меня. Не успел я вовремя среагировать из-за собственных чувств радости, был захвачен объятиями двух сестер. «Курака, Широни, я рад видеть, что с вами все в порядке», — сказал я, обнимая их в ответ. «Братик Мелиодас, мне дрожь была так, слезы страж», — очень дрожащим голосом сказала Широни, держа меня все крепче с каждым новым словом. Я чувствовал, как ее руки и тело дрожали, а слезы на глазах становились все больше и больше. Видя подобное зрелище от такой всегда тихой и стеснительной девочки, как Широни, я не мог удержаться и стал успокаивать ее. И для этого для начала стал гладить ее по спине, массируя мягкими движениями ее для приятного и успокаивающего эффекта безопасности. И лишь немного погладил ее белоснежно-белые волосы. «Тихо-тихо, успокойся, Широни, успокойся, я здесь с тобой, все будет хорошо», — сказал я успокаивающие слова, которые пришли мне в голову из манги Ранобэ, что я читал, когда некоторые персонажи так успокаивают других с подобными случаями и проблемами. Сам я в этот момент чувствовал гнев к тем, кто посмел так напугать и обидеть мою Широни и всех моих девочек. «Всех порешу, убью, найду и сожгу в адском пламени. Нет, сначала попытаю, а уже потом разрублю по кусочкам и сожгу, чтобы потом сожрать души. Мой король, успокойтесь и соберитесь, еще немного и вы снова повторите недавний случай на входе». От слов Нивы я вовремя собрался и снова удивился тому, что так легко поддался эмоциям, чем обычно. «Нива, со мной все в порядке? Что-то слишком часто я давал эмоциям брать надо мной вверх. Это нормально?» — спросил я у нее в своих мыслях. «Сложно ответить, ибо подобных случаев у вас почти не было. Возможно, это естественно, а возможно это влияние внешних факторов. Можешь проверить, а то я сейчас очень занят и не смогу. Попробую, но советую вам держать все эти эмоции под двойным контролем, иначе вы можете сделать какую-нибудь глупость, как чуть не напугали всех окружающих», — посоветовала напоследок Нива. Тем временем Широни своим лицом стала плакать в мою одежду, а Курака тем временем старалась помочь своей сестре, также успокаивая ее, гладя по спине. Это длилось не слишком долго, примерно 10 минут, за которые многие не решились разрушить эту атмосферу и молча наблюдали. Когда же Широни наплакалась, то уснула в моих объятиях. «Прости ее за это, Мелиодас, ня, просто для нее слишком много всего приключилось и все такое. Она устала, но из-за страха не хотела спать, и поэтому все это так произошло. Возможно, мы нарушили некоторые правила, но ты ведь не злишься, ня?» — спросила Курака, взяв на ручки свою сестру. «Все в порядке. Вы очень близки для меня, и поэтому не надо в такие сложные и уединенные моменты об этом задумываться. Просто отведи ее в спальню, чтобы она как следует отдохнула. Я потом приду проведать вас обеих», — сказал я напоследок, погладив Широни по голове, смотря на ее спящее милое личико. «Хорошо, ня, я очень рада, что с тобой все в порядке, ня», — сказала Курака, последний раз меня аккуратно обняв, чтобы не разбудить свою сестру. Вот только ее большие и упругие груди слегка меня завели, и слабо погладив ее длинные волосы, я опустил свою руку ниже спины, до уровня упругой задницы моей черной кошечки, став их слегка мять. «Ня, мм», — воскликнула и промычала Курака от моих ласк, и одарила меня очень красноречивым любовным взглядом, но потом указала на Широни, и я снова понял, что увлекся, и сейчас не время. Поэтому просто обнял ее и отпустил с сестрой. «Мелиодас, я так рада, что с тобой все в порядке», — крикнула Милим, практически прыгнув на меня и сбив прямо с ног. Учитывая ее полную силу, это вполне для нее возможно, и стала меня прямо на полу обнимать, и возможно это первый раз, когда она меня не душила, а очень даже мягко обнимала. И посмотрев на лицо Милим, я увидел слабые капли в ее глазах, а сама она выглядела очень взволнованной и обеспокоенной, но в то же время радостной. Также я учуял запах крови, исходящий от нее, особенно рук, что намекает на того, кто именно пролил больше всего крови. «Да-да, Милим, со мной все в порядке. Я рад, что ты тоже за меня переживала», — сказала ей, чтобы та успокоилась. И в ответ та снова посмотрела на меня с тем же лицом прямо в глаза. «И, Мелиодас, прости, что я не пошла тебя искать. Я боялась за других и не могла решить, что мне делать. Искать тебя и оставить твоих друзей без защиты, или остаться и надеяться, что ты в порядке. Я даже не знала, где тебя искать. Прости, что если ты разочаровался во мне из-за этого», — сказала с виноватым выражением на лице и голосом, словно и вправду себя винит в этом. Похоже, с друзьями у нее и вправду есть проблемы, или даже травма с одиночеством, раз она так резко на это реагирует, что готова прямо сейчас здесь рыдать. Что за жизнь у нее была такая? И мне все еще сложно иногда понимать принцип мышления этой мелкой архидемоницы с детскими комплексами, но сама она очень хороший друг и товарищ в трудные и легкие минуты. Я не сержусь, а скорее рад, что все живы, и это благодаря тебе и другим. Спасибо, что защитила моих близких и сама осталась жива, — сказал я с доброй и мягкой улыбкой, чтобы сгладить атмосферу. «И можно ты меня уже отпустишь, а то ты тут не одна, и это довольно неловкая ситуация. Спасибо, я рада. И прости, я увлеклась», — сказала Милим, прежде чем отпустить и отойти в сторонку с довольной улыбкой. Дальше я подошел к дивану, где лежала Шизуна, одежда которой была в некоторых частях порвана и с дырами в области живота и окровавленными углами, что намекало на раны и потерю крови. Но если судить по тому, что я уже увидел, ее кожа вполне себе в порядке и не забинтована. Возможно, она использовала какую-то исцеляющую магию или зелье, полученное от Юи. Но вот подобный на ней вид чуть снова не ввел меня в состояние гнева. Ведь, скорее всего, больше всего пострадала именно она. Я едва снова подавил эти чувства, чтобы случайно не напугать никого. Лишь внешне для вида нахмурил брови. А вот сама Шизуна на мое приближение к ней становилась менее бледной и была похожей на больную от гриппа из прошлого мира. Но вот сам я чувствовал, что она просто устала. Даже через оценку это было прекрасно видно. Ее выносливость на данный момент близка к нулю, а вот мана уже в этой отметке. «Шизуна, ты в порядке?» — спросил я ради видного беспокойства, ибо и так уже понял, что она в порядке и ей просто нужен отдых. «Ха, Мелиодас, подойди», — сказала очень слабым голосом Шизуна, которого я даже не ожидал услышать в таком тоне. «Что-то-ка?» В момент, когда я наклонил голову поближе, Шизуна резко зашевелилась и схватила меня за голову, чтобы приблизиться ко мне и украсть мои губы своими. «Ммм, ха, миля, ах», — мычала Шизуна, продолжая меня целовать. Сам поцелуй был весьма неуклюжий и не отдавал какой-либо опытностью, но был полон некой страсти и влечения ко мне, который был очень заметный. Я же в любой момент мог разорвать наш поцелуй собственной силой, но не делал этого, желая дать Шизуне хоть какую-то награду за ее старания и страдания. Когда же уже руки девушки стали блуждать по моему телу, желая снять с меня аж рубашку и брюки, то вот сдерживал данный позыв в себе, ибо помнил, что сейчас не время и она слишком слаба для своего первого раза на данный момент. Поэтому я поймал ее руки, которые почти достигли моих брюк, и резко разорвал поцелуй. Посмотрев очень красноречивым взглядом на Шизуну, который должен намекать на мои мысли насчет момента и времени, и в ответ я уже увидел очень недовольное и даже надутое выражение лица. «Жадина, тогда в другой раз, а я ведь только собралась тебе признаться в своих чувствах в такой романтический момент, Мелиодас», — тихим и очень недовольным шепотом сказала Шизуна. Странно, что она не добавила «братик» в начале или «старший братик». Может, просто не хочет, или все из-за волнения от всей ситуации с нападением. «Ты хорошо сегодня постаралась, лучше отдохни и набери сил. Когда проснешься, то все мне расскажешь, особенно имена тех, кто это сделал», — сказал я, при этом поглаживал темно-вишневые волосы с гармоничным красным цветом. И видя ее улыбку от данного действия, стало радостно на душе. Вот только последнюю часть своих слов я сказал со скрытым намерением убийства на нарушителей. «Мой господин, простите меня, это я виноват, что мисс Шизуна пострадала, как и ваши верные слуги. Я приму любое наказание, какое вы сочтете нужным, даже смерть». Внезапно в разговор встрял Шон, что подошел ко мне и опустился на колени с опущенной головой. Услышав его слова, я почему-то на мгновение ему поверил и захотел посильнее ударить, но остановился, ибо я засомневался в этом. Он еще ни разу меня не подводил и сам выглядит очень истощенным, но старается сохранить нормальный и здоровый вид. Это уже намекает, что он сражался отчаяннее всех. И тут я понял, что во всем этом больше всего виноват именно я, потому что не удосужился поставить кого-то еще им в помощь, а также предупредить их всех, чтобы они были готовы. Это моя самая большая ошибка, чем та, что я совершил, когда был близок к смерти. Что было бы, если бы кто-то погиб? Тогда бы я мог впасть в ярость или даже ненавидеть себя за это, но в этот раз все обошлось. Я не знаю, как бы отреагировал, если бы все обернулось по-другому. Мои эмоции и чувства сейчас в беспорядке. Стоп, соберись. Да, я ошибся в этот раз, но надо помнить, что я не идеален и могу ошибаться. Я правда виноват здесь, но сейчас лишь могу быть благодарен тем, кто защитил моих близких. Дайрон и Милим, а также Шон, помогли им, и я не вправе сейчас их винить. Это я должен в будущем стать лучше и не повторять подобных ошибок. Если я все же ошибусь в чем-то, то обязательно запомню это и исправлю, сделаю в несколько раз лучше, чтобы никто в следующий раз не погиб. Мне нужно время, чтобы обдумать новые планы действия. И сейчас, все это обдумывая, заметил, что слишком сильно ушел в собственные мысли, и вокруг стала назревать весьма тяжелая атмосфера от моего молчания. Учитывая, что Шон стоит на коленях и ожидает от меня наказания, а Шизуна за всем этим наблюдает, Милим же стоит и смотрит на все это с волнением на лице. «Мелиодас, он не виноват, он старался нам помочь», — хотела договорить Шизуна, но я ее прервал. «Я уже понял, Шон, из того, что я уже о тебе знаю, и то, какой ты преданный рыцарь, я не могу тебя наказать за то, что ты не смог уберечь их всех в полной целостности, особенно когда сам ты еще не готов», — сказал я, положив руку на его плечо, отчего тот едва не дрогнул. «Но, господин, спасибо, что помог хотя бы сохранить их жизни. Ты вряд ли бы смог все это выполнить с нынешней силой. Старайся и становись сильнее, чтобы в будущем выполнить поставленную на тебе задачу. Возможно, я еще не знаю всех деталей этого инцидента, но когда узнаю, посмотрю и подумаю, что по правде ты заслуживаешь. А сейчас ты должен стоять на страже моего дома и семьи, пока я должен буду заняться другими делами», — сказал я, при этом в конце убрал свою руку с его плеча, символизируя, что он пока что свободен от наказания и теперь должен показать себя с еще лучшей стороны. «Будет исполнено», — сказал Шон, вставая с колен и идя к своему снаряжению в углу зала. «Возьми для начала это, поможет на время. Кинул я ему 3 слабых зелья, маны, выносливости, лечения, чтобы тот смог быстрее восстановиться. «Благодарю, мой принц», — сказал Шон, поймав зелья, едва не уронив одно из них, но вовремя поймав в последний момент. «Милим, я пойду отведу Шизуну в ее комнату, а ты можешь пока приглядеть за сестрами или за замком вместе с Шоном», — сказал я ей, прежде чем взял Шизуну на руки в позе невесты и понес в комнату. «Окей, положись на меня», — сказала она очень радостным тоном и улыбкой. «Мелиодас, спасибо», — шепотом сказала она, скорее всего думая, что я не услышу ее слова, но от них я лишь слабо улыбнулся, находя это слабым утешением своим же ошибкам. Покинув зал, я оставил проблемы безопасности замка на Дайроне, Милим и Шоне. Учитывая боевые способности первых двух, вряд ли кто-то сможет повторно сюда пробраться. Даже если и сможет, сейчас я каждую минуту использую эхолокацию по всему замку, чтобы знать о каждом шаге внутри него. Хоть подобное очень сильно напрягает и требует много маны, но это то малое, что я могу сделать. Когда же я принес Шизуну в ее комнату, то сразу же уложил ее на кровать. Та сразу же стала пытаться меня смутить, насчет того, сейчас будет жаркая ночь, где она и я станем единым целым. Или слова про «будь нежным со мной этой ночью». В общем, она забавлялась ситуацией как могла. Чтобы помочь ей восстановиться быстрее, я дал зелья для лечения и быстрого восстановления. Тратить зелья, что мгновенно восстанавливают силы, я посчитал лишним из-за того, что их надобность может скорее усложнить ситуацию или просто их у меня осталось очень мало. Когда Шизуна выпила зелье, то помог ей снять одежду и залез в ее шкаф, где было много сексуального белья и странных костюмов с довольно выделяющими особые интимные области тела, но об этом потом. Так вот, я нашел сменную одежду Шизуны и помог ей переодеться в более чистую и обычную повседневную одежду. Потом она стала мне рассказывать о том, что происходило, пока меня не было, и с каждым новым словом о полученной ране от кого-то по кому-то из близких, повышала мою планку гнева. Удивило меня то, что Шизуна смогла каким-то образом открыть в себе на время способности к регенерации, которые не должны быть у подобных ей, если я правильно помню аниме и мангу о тех, кто принимал кровь низших демонов. Еще я выделил резкий рост ее маны и силы в момент, когда она была близка к возможной смерти. И тут я мог спокойно вздохнуть, зная, что хоть где-то не ошибся и правильно доверился своей интуиции. Возможно, мне все же стоит потом взять кровь Шизуны на анализы, чтобы понять, где же я ошибся, раз не заметил подобное. Остальной рассказ состоял из того, что ассасины нападали и использовали самые грязные приемы, что им и свойственно. Довольно сильно ее потрепали, пока не прибыл Шон и не помог ей. По ее словам, он был очень уставшим и не слабо кровоточил по рукам и ногам, но продолжал сражаться и больше всего старался защитить именно ее, чем себя. А когда они нашли двух неко-сестер, то он также защищал их ценой собственного здоровья. Похоже, я не ошибся с Шоном, раз он показал Шизуне и другим такую свою благородную сторону. Ведь обычно к нему относятся с легким равнодушием, из-за того, что он новичок в замке, и из-за его высокого статуса дворянина и сына генерала 2-го легиона армии демонов, поэтому и было предвзятое о нем мнение. Когда Шизуна уже близка к концу рассказа стала медленно засыпать от усталости, то я погладил ее волосы и поцеловал в щечку, и в ответ та улыбнулась, прежде чем закрыть глаза и уснуть. Затем я отправился в комнату двух сестер, но неожиданно для себя узнал, что она была разрушена и поэтому стал их искать в другом месте, и с легким удивлением нашел их уже в своей комнате, где обе сестры крепко спали в обнимку со спокойными лицами. Учитывая, что у меня сегодня много дел, то на данный момент эта комната мне не понадобится, так что пускай спокойно поспят две неко-сестры. Эх, приятно видеть их такими счастливыми в такие моменты. Надо будет снова обязательно ее и так приласкать и спокойно поспать вместе. Есть в этом некая романтика и странное теплое чувство спокойствия, сказал я сам себе, закрывая двери комнаты и идя по пустому коридору, что был слегка порушен и пах засохшей кровью. Хм, хотя учитывая ее характер, ей, наверное, будет приятнее секс или в редких случаях выпивание моей крови. Что-то странные у нас очень близкие получаются отношения, хоть она меня все равно любит. Сейчас я зашел в самую безопасную комнату, в которой сложно заметить чье-либо присутствие или хоть как-то подслушать меня. Иначе говоря, эта комната специально была создана для всяких грязных и скрытых переговоров или тайн. Змейка, пока меня нет, ты должна следить за ПВ-шаром. Я не знаю, сколько времени там буду находиться, но в случае чего попытайся максимум припугнуть незваных гостей, если они захотят зайти в эту комнату. Остальное на твое усмотрение», — приказал я Мирасцилле, что уже была готова превратиться в человека, но остановилась из-за моих слов. «Хорошо». Дальше я достал ПВ-шар и положил его на стол, чтобы потом прикоснуться рукой и изменить течение времени внутри. А дальше я оказался внутри возле все той же искусственной зеленой травы и лесов. Рядом почти не было того, что я сюда накидал из лаборатории Набериуса, что намекало на возможность того, что плеяды восстановились и принялись за работу или это сделал кто-то другой. Впрочем, у меня нету времени на это. Для начала я активировал эхолокацию и начал поиск плеяд. Найдя их, я сразу же там оказался. Внешне они выглядели ранеными и перебинтованными, чтобы закрыть лишние раны и связать одну конечность, что говорило о том, что тот бардак убрал кто-то другой. Юрий Альфа и Нарбирал Гамма. Позвал я двух особ, что не заметили моего присутствия, ибо я был за их спинами. «Господин», — хором сказали они, при этом стараясь опуститься на колени. «Потом на все формальности, сейчас начнем ваше лечение», — сказал я, дотронувшись до обеих и сразу телепортировал их в свою лабораторию, где никого кроме нас не было, что было хорошо в данный момент. Дальше я погрузил их во временный сон с помощью зелья и немного магии, а потом стал восстанавливать поврежденные части тела. С Нарбирал было легче из-за того, что она каким-то образом понизила большую часть урона, полученной в том взрыве, если она была достаточно близко к нему. Скорее всего, это из-за магии барьеров маны она смогла понизить урон. А вот у Юри было все посложней, но и просто оторванную руку было сложно приделать обратно из-за какого-то странного магического отпечатка. Если учитывать, как был сделан разрез, то отрубили ей руку мечом и причем магическим с дополнительным свойством. Половина ее тела была покрыта этими отпечатками, и если бы я не заметил этого вовремя, то, возможно, магические каналы и цепи внутри нее могли бы полностью разрушиться, и она бы стала обычной куклой без возможности пошевелиться или еще похуже. В принципе, это можно вылечить, если вовремя заделать раны с помощью лечебного и очищающего от маны зелья. Повезло, что все это у меня есть как у алхимика, хоть и со слабым и средним образованием, и заняло это у меня примерно 1-3 часа, за которые я не раз посматривал на большие стеклянные капсулы, в которых были почти созданные гомункулы новых плеяд. Но я решил подождать, пока не получу философский камень в качестве награды и не разберусь, как можно с помощью него оживить или дать настоящую жизнь моим гомункулам. Когда я закончил с восстановлением Юрия и Нарбирал, то оставил им записку с указаниями и новую униформу, ибо старая была практически непригодна. Эту же я еще не успел зачаровать, но пускай походит в обычной в точной копии их старой, пока им не надо участвовать в боевых заданиях. Ушел я так резко из-за того, что должен узнать, что за проблемы с Дерриер в последнее время, как я заметил, и та почему-то отказывалась мне отвечать, но если не ответить снова, я просто ей прикажу через контракт и все. Надеюсь, она случайно не проклята каким-нибудь опасным и смертельным заклинанием. Не хотелось бы снова из-за своей беспечности ошибиться, сказал я сам себе, оказавшись рядом с участком земли, где высшие демоны проводят время отдельно от других, чтобы не вызывать проблемы. Также я могу за ними следить благодаря барьеру, который почти невозможно заметить даже Элизе, ибо он сделан с помощью магии и алхимии, хоть и недолговечным и со своими проблемами, но это мелочи, главное, он работает. Как только я прошел через барьер, то увидел вдалеке мебель с диванами, кроватями, книжными шкафами, а также манекенами, мишенями, на дикой природе. Все это было поставлено, чтобы его обитатели от скуки не пошли устраивать неприятности и развивались. Но когда я приблизился достаточно близко, то сразу же услышал странные звуки. Мм, ах, ха. Это было женское мычание и аханье, которое казалось мне очень знакомым. Когда я добрался достаточно близко, то уже почуял еще кое-что знакомое, напоминает женский любовный сок, к которому я уже давно привык, занимаясь приятными ночами вместе со своими девочками время от времени. И скорее всего, эта Лиза снова балуется, ведь кроме нее мало кто мог. Но как только увидел, кто создавал эти звуки и выделял подобный запах, то слегка удивился, потому что это была Дерриер, что лежала на земле и одной своей рукой ласкала себя между ног, а если точнее, то свою розовую киску, в то время как она громко ахала и иногда дергалась всем телом. А под ней самой была небольшая прозрачная лужица, которая и создавала знакомый мне запах любовного сока. Ха, агререр, ммм, аа. И когда я собирался кое-что сказать, Дерри резко повернула голову в мою сторону и бросила взгляд голодной хищницы, увидевшей желанную добычу посреди пустоши, без еды и воды. Когда она на меня набросилась, то я сначала хотел ее ударить собственной силой, ибо ее превосхожу на данный момент, особенно когда она полностью отдана похоти и плохо может собрать имеющую у себя силу. Но все же позволил себя нарочно сбить себя с ног. Возможно, я понял, в чем вся проблема и как ее решить. И сам смогу получить способ остудить пар от такого тяжелого и напряженного дня со всеми эмоциями и чувствами в последнее время. «Хочу, желаю», — громко воскликнула Дерриер туманным взором, при этом заключила мои губы в свои, отчего я почувствовал полное желание и жажды поцелуй, почти как у Шизуны, но с еще большим напором и силой. Похоже, придется на пару часов задержаться и повозиться со своей слегка жадной слугой, которой я должен показать, кто здесь главный в таких делах, от третьего лица. После того, как Мелиадас покинул кабинет своего отца на Риводейбла, то тот сразу же стал усердно работать, подписывая бумаги с разной деятельностью, в которую входили согласия о передаче и лишении частной собственности определенных лиц дворян, а также приказы о увлечении их полномочий военных сил демонов, и т.д. Рядом с ним же была его верная личная служанка Хейна, что помогала в этой работе. Но неожиданно Нарива резко остановился и устремил свой взор в потолок и затем на книжный шкаф. «Господин?» – спросила Хейна, смотря в то же место, что и ее король. «Эх, Хейна, выйди на время, мне нужно кое-что сделать», – сказал Нарива серьезным тоном, резко остановившись от подписывания бумаг. «Как прикажете», – сказала она, поклонившись и идя к выходу из кабинета. «Вы тоже можете на время покинуть меня», – приказал Нарива ассасинам, что тайно охраняли его и были слегка встревожены неким изменением внутри кабинета. Услышав же приказ, они на мгновение засомневались, но все же его выполнили и незаметно покинули. Когда же служанка и ассасины вышли из кабинета, пространство внутри кабинета стало искажаться, словно водная волна, а затем на пустом месте появился взрослый мужчина. У него были черные волосы, зачесанные назад, красные глаза, носил черный фрак, а под ним красную рубашку и черные брюки, еще кожаные сапоги. Сам мужчина внешне на лице представлял из себя очень коварную и хитрую личность. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» – спросил Нарива, смотря на незваного гостя. Сам же гость опустился на колени в очень элегантной позе, закидывая одну руку за спину, а другую вперед, сгибая ее на уровне груди. При этом голова была опущена, смотря прямо в пол. Подобный жест был знаком уважения и почтения к правителю. «С хорошими или нет? Но с чем-то я пришел, мой король демонов», — сказал мужчина с очень заметным почтением в голосе. «Покажи, как прикажете». Следом мужчина указал рукой на еще одно пустое место, которое в тот же миг исказилось, и на его месте появился большой коричневый мешок, на вид чем-то заполненный. «Я написал полный отчет того, что смог украсть и добыть у Набериуса, а также все о своей миссии шпиона. Желаете, чтобы я рассказал вам все в краткой форме?» — снова сказал мужчина, протянув листки бумаги в сторону Наривы. «Говори и только по делу, Теревак Марбас», — приказал он, и все же взяв листки бумаги с отчетом. «Когда я оказался в главной лаборатории Набериуса, то пытался получить больше информации о планах предателей, а также о исследованиях Набериуса. Их план составлялся в том, чтобы одновременно начать вооруженное нападение во всем королевстве, а затем использовать эту суматоху и напасть на ваш замок с самыми сильными из них. Насчет исследований Набериуса, то все книги и хранители информации в библиотеке были слишком рано уничтожены неожиданным фактором. Из того, что осталось, я собрал, что смог, на обломках и пепле. Также я достал остатки образцов из нескольких комнатах, где над живыми существами и расами ставили эксперименты. Но из-за взрыва половина из них были уничтожены. Все это здесь», — указал Теревак на мешок рядом с ним. «Что случилось такого неожиданного, что могло порушить твои планы?» — спросил Нарива, не прослушав этот момент. «На крепость лабораторию Набериуса было совершено нападение группой неизвестных наемников, как они себя назвали. Но по моему скромному мнению, они не наемники, ибо носили слишком странное одеяние, и одна из них вообще не была похожа на обычного демона, если только не в демонической форме. Что ты смог о них узнать?» «Их число составляло 5-6 демонов, если считать еще маленькую змейку, что вела себя как фамильяр у одного из них. В основном все женщины, кроме одного мужчины. Их лидер назвал себя Исторосса. Узнал я лишь о последнем, ибо сражался только с ним, Все остальные разделились и были в разных частях крепости. В основном он очень сильный воин в ближнем бою, который также знает довольно опасные заклинания, которых я бы отнес к запрещенным или смертоносным. У него также была маленькая белая кобра или змея с красными глазами, к которой мне трудно определить вид и принадлежность. Все подробности в отчеты на 7 странице, объяснил Теревок. Тебе известно, кто их послал? Нет, мой король, я скорее думал, что это вы послали их или кто-то из ваших приближенных. Такое возможно. О данной группе наемников я потом соберу справки и всю информацию. Хорошо, что хоть внешность ты смог их записать и описать. Что-нибудь еще? Крепость Набериуса сейчас очень сильно разрушена. Пока я там был, то встречал множественное число нежити и монстров, и одно из них меня заинтересовало. Это были то ли собаки, то ли волки, но ближе к монстрам, сказал Теревок, протянув руку в мешок и достав оттуда голову с черно-красной шерстью и довольно устрашающим видом, а также очень выделяющими клыками крови и глазами. Это разработал Набериус, мне это неизвестно, но они безжалостно убивали нежити монстров, но вот ученых или некоторых жителей крепости они вначале пытались запугать, а уже потом убивать и рвали на части, когда те пытались их убить или не слушали, что, кстати, и привлекло мое внимание к ним. Возможно, это призванные существа или какие-то разумные монстры, которые подчиняются кому-то еще. Очень сложно определить это, не будучи экспертом в этой области, объяснил Теревок, положив голову обратно в мешок, но протянул руку со стеклянной пробиркой в сторону Наривы. Это образец их крови. Что-нибудь еще? Спросил Нарива, взяв пробирку в руки. Еще там были мелкие исследования по какому-то тайному проекту по обращению других рас в демонов, но до сих пор не был найден способ, чтобы стабильно обеспечить трансформацию, сказала Теревок, передав листки бумаг с данными о проекте. Я ожидал получить большее от такого дома, как Набериус, чем то, что ты уже мне принес. Кто-нибудь из дворян в той крепости выжил? Спросил Нарива, все же взяв в руки бумаги. Нет, мой король. Все, кто там был, погибли или сбежали. От самой крепости ничего полезного не осталось, насколько я знаю. Сейчас вся земля там была проклята мощным заклинанием, отчего сейчас каждый мертвый там труп — это живой мертвец. Ясно, кратко сказал Нарива, чувствуя смешанные эмоции по поводу данной информации. Я был вам полезен, мой великий король? Спросил Теревок с опущенной головой.